социальный аспект самости. Сегодня у нас вызывает подавленное состояние гигантский рост населения, особенно заметный в больших городах. Нас неотступно преследует мысль: «Я всего лишь такой-то, живущий по такому-то адресу, подобно тысячам других. Какая разница, если нескольких из них убьют? И без того народу в избытке». Когда мы читаем в газетах о смерти бесчисленных неведомых нам людей, которые лично для нас ничего не значат, нас все больше охватывает чувство собственной малости. Наша жизнь ничего не стоит. Именно в такой момент огромную помощь способна оказать переключение внимания на бессознательное. Сновидения говорят нам, что каждая деталь нашей жизни переплетается с чрезвычайно важными реальностями. Теоретически нам известно, что все зависит от индивида. В сновидениях такое знание становится осязаемым фактом опыта каждого. Иной раз у нас появляется сильное ощущение, будто великий человек чего-то хочет от нас и возлагает на нас особые задачи. Ответ на этот опыт помогает нам обрести силу для того, чтобы плыть против потока коллективных предрассудков. Мы принимаем всерьез свою собственную душу. Конечно, это занятие далеко не всегда приятно. Например, вы хотите совершить в следующее воскресенье поездку с друзьями, а сновидение запрещает вам это и требует заняться какой-то творческой работой. Если вы послушаетесь и подчинитесь, то вам следует ожидать постоянного вмешательства в ваши тщательно задуманные планы. Другие интенции пересекаются с вашей волей. Им приходится подчиниться, либо, по крайней мере, с ними всерьез считаться. Именно этим объясняется то, что проистекающие из процесса индивидуации обязанности воспринимаются скорее как ноша, а не как благословение. Святой Христофор, покровитель странников, представляется хорошим символом для этого опыта. Согласно легенде, он необычайно гордился своей огромной физической силой и желал служить только сильнейшему. Сначала он служил царю, но когда увидал, что тот боится дьявола, он оставил его, сделавшись слугой дьявола. Но однажды он открыл, что дьявол боится распятия, а потому решил служить Христу, если только его найдет. Следуя совету одного отшельника, он стал ждать Христа у брода. Долгие годы он переносил через брод людей, но однажды в темную ночь и в бурю маленький ребенок попросил, чтобы Христофор перенес его через реку. Тот с легкостью поднял ребенка себе на плечи, но с каждым шагом ноша становилась все тяжелее. Дойдя до середины брода, Христофору стало ясно, что он несет не младенца, а всю Вселенную. Он узнал, что на плечах у него Христос, который дал ему отпущение грехов и жизнь вечную. Этот чудесный ребенок есть символ самости, который буквально подавляет обычного человека, хотя именно он является единственным спасением человека. Во многих произведениях искусства младенец Христос изображается в виде мировой сферы или вместе с нею. Этот мотив явно указывает на самость, ибо и ребенок, и сфера – суть универсальные символы целостности. Когда человек подчиняется бессознательному, он уже не может делать все, что пожелает, но он также не способен выполнять все то, чего от него хотят другие. Нередко он должен оставлять свою группу, семью, супруга, рвать иные личные связи, чтобы найти себя самого. Поэтому иногда говорят, что внимание к бессознательному делает людей антисоциальными и эгоцентричными. Как правило, это не так, поскольку в этой установке присутствует малоизвестный фактор – коллективный или даже социальный аспект самости. С практической точки зрения этот фактор заявляет о себе тем, что индивид, долгое время следовавший своим сновидениям, обнаруживает, что они часто касаются его отношений с другими людьми. Его сновидения предупреждают его не слишком доверять каким-то лицам, либо ему может присниться сон о благоприятной встрече с тем, на кого он ранее не обращал никакого внимания. Если сновидение подает нам образ другого лица таким или сходным образом, то здесь возможны два истолкования. Во-первых, эта фигура может быть проекцией, а это означает, что образ данного человека в сновидении есть символ внутреннего аспекта самого сновидца. Скажем, вам снится непорядочный сосед, но он используется сновидением для изображения вашей собственной непорядочности. Задачей толкования будет тогда обнаружение тех областей, где сказывается эта непорядочность. Это будет интерпретация сновидений на субъективном уровне. Но временами сновидения действительно говорят нам нечто о других людях. Бессознательное начинает играть роль, которая во многом остается непонятной. Как и все высшие формы жизни, человек гармонически, так сказать, настроен на живые существа вокруг него. Он воспринимает их страдания и проблемы, положительные и отрицательные свойства и ценности. Это осуществляется инстинктивно, независимо от его мыслей по поводу других людей. Жизнь наших сновидений позволяет нам бросить взгляд на эти подпороговые восприятия, дает понять механизм их воздействия. После приятного сновидения о ком-то, даже в отсутствии всякой интерпретации, я невольно взгляну на него с большим интересом. Образы сновидений могут меня обманывать в силу моих собственных проекций, но они могут давать и объективную информацию. Правильное истолкование требует честности и тщательного осмысления. Но и внутренние процессы, и человеческие отношения в конечном счете регулируются самостью, тогда как эго должно отслеживать иллюзорные проекции и соотносить их и с внутренним, и с внешним миром. Именно этой ролью самости определяется то, что духовно созвучные, исходным образом мыслящие люди находят дорогу друг к другу, создавая группы, рассекающие все привычные социальные и иерархические связи между людьми. Такая группа не вступает в конфликт с другими группами, она просто от них отличается и от них независима. Сознательно регулируемый процесс индивидуации тем самым меняет взаимоотношения индивида. Привычные связи вроде родства или общности интересов заменяются иным типом единения – связью через самость. Все виды деятельности и все обязанности, относящиеся исключительно к внешнему миру, явным образом вредят сокровенной активности бессознательного. Этими бессознательными узами сочетаются те, кто и ранее друг другу принадлежал. Уже поэтому попытки воздействия на людей с помощью рекламы и пропаганды разрушительны, даже если они вызваны идеалистическими мотивами. Возникает важный вопрос, а можно ли вообще воздействовать на бессознательную часть человеческой психики? Практический опыт и точные наблюдения показывают, что мы не в силах повлиять на собственные сновидения. Конечно, есть люди, утверждающие, что они на это способны. Но если приглядеться к содержанию их сновидений, то это воздействие напоминает обращение хозяина с непослушной собакой. Ей приказывают делать то, что она и без того хочет сделать, сохраняя при этом иллюзорный авторитет хозяина собаки. Только длительный процесс истолкования сновидений и вслушивания в то, что они говорят, постепенно трансформирует бессознательное. В этом процессе должны измениться и установки сознания. Если человек стремится воздействовать на общественное мнение и злоупотребляет для этого символами, он способен повлиять на массы, так как использует настоящие символы. Но заранее нельзя просчитать, будет ли бессознательная масса эмоционально захвачена ими, поскольку это относится к целиком и полностью иррациональной сфере. Ни один сочинитель песен не скажет заранее, станет ли его песня популярной, даже если он использует популярные образы и мелодии. Попытки произвольного влияния на бессознательное пока не давали заметных результатов. Бессознательная масса остается столь же автономным, как и бессознательное индивида. Иногда бессознательное пользуется мотивом из внешнего мира для выражения своей цели. Может показаться, что этот мотив оказал на бессознательное влияние. Например, я не раз сталкивалась со сновидениями, в которых присутствует разделенный стеной Берлин. В этих сновидениях Берлин является как бы слабым местом психики, местом опасности, и по этой причине он представляет собой ту точку, где может проявиться самость. Это точка конфликта, а потому в ней могут соединяться противоположности. Чрезвычайно много реакций такого рода вызвал и фильм «Хиросима Мунамур». В большинстве сновидений либо любящие этого фильма соединяются символ единства противоположностей, либо происходит атомный взрыв, символ полного распада, равноценного безумию. Кажется, что манипуляторы общественным мнением достигают временного успеха, когда они прибегают к коммерческой рекламе или к актам насилия. Но в действительности это вызывает только подавление подлинных реакций бессознательного. Массовое подавление ведет к тем же результатам, что индивидуальное, к невротической диссоциации и к психической болезни. Однако в долгой перспективе все эти попытки подавления реакции бессознательного обречены на поражение, ибо они противоречат нашим фундаментальным инстинктам. Исследования социального поведения высших животных показывают, что оптимальные условия для жизни как отдельного животного, так и стаи создают малые группы от 10 до 50 индивидов. Человек не является исключением из правила. Его физическое благополучие, душевное и духовное здоровье, культурная продуктивность расцветают именно в социальных образованиях такого размера. Имеются данные, говорящие о том, что самость создает такие малые группы вместе с четко обозначенными связями между индивидами и чувством общности со всеми людьми. Лишь в том случае, если эти связи созданы самостью, человек чувствует себя застрахованным от того, что зависть, ревность, соперничество и всякого рода негативные проекции не разрушат группу. Поэтому безусловная преданность собственному процессу индивидуации приносит также наилучшие условия для социальной адаптации. Конечно, это не означает того, что не будет столкновения мнений и конфликта обязанностей, несогласия относительно так называемого правильного пути. Столкнувшись со всеми этими конфликтами, мы должны как бы отойти в сторону, прислушаться к своему внутреннему голосу, чтобы найти индивидуальную точку отсчета. Фанатичная политическая активность несовместима с индивидуацией, ее следует отличать от исполнения наших прямых обязанностей. Человеку, который полностью посвятил себя освобождению страны от вражеской оккупации, приснился следующий сон. «С несколькими соотечественниками я поднимаюсь по лестнице к музею, вхожу в зал с окрашенными в черный цвет стенами, напоминающий кабину корабля. Изысканная дама средних лет открывает дверь. Ее зовут Икс, она дочь Икс. Икс – это знаменитый национальный герой его страны, который несколькими веками ранее пытался ее освободить. Его можно сравнить с Жанной д'Арк или Вильгельмом Телем. В действительности Икс был бездетен. В зале мы видим портреты двух аристократически выглядящих дам, одетых в цветистые парчевые одежды. Пока дочь Икс рассказывает нам об этих картинах, портреты вдруг оживают. Сначала глаза, затем начинает колыхаться от дыхания грудь. Все удивлены, люди собираются в лекционный зал, где Икс будет говорить об этом феномене. Она говорит, что ее интуиция и чувства оживляют эти портреты. Но некоторые люди возмущаются и объявляют ее сумасшедшей, иные встают и выходят из зала. Важной особенностью этого сновидения является то, что фигура аниме, дочь Икс, является чистейшим порождением сновидения, но она носит имя знаменитого национального героя-освободителя, предстает как некая Вильгельмина Тель. По этому имени мы можем установить, что бессознательное указывает сновидцу, что он не должен пытаться, как некогда Икс, освобождать страну внешним образом. Сегодня, говорит сновидение, освобождение совершается анимой, то есть душой сновидца, осуществляющей освобождение путем привнесения образов бессознательного в жизнь. Особое значение имеет то, что зал при входе в музей напоминает окрашенную в черный цвет кабину корабля. Черный цвет указывает на темноту, ночь, обращенность вовнутрь, и если зал у входа является кабиной, то весь музей есть своего рода корабль. Когда материк коллективного сознания затопляют воды бессознательного варварства, полные живых образов корабль-музей становится неким спасительным ковчегом. Вступивших на него, он переносит к берегу духа. Портреты в музее обычно представляют умершее прошлое. Нередко там рассматриваются и образы бессознательного, пока мы не открываем их жизненного смысла. Когда анима, выступающая здесь в своей истинной роли проводника души, интуицией и чувством созерцает эти образы, то они оживают. Возмущенные люди в сновидении представляют ту сторону психики сновидца, на которую воздействуют коллективные мнения, неверие, отрицание этого оживления душевных образов. Это персонификация сопротивления бессознательному, которое можно было бы выразить примерно так. Но что будет, если они начнут сбрасывать на нас атомные бомбы? тогда инсайты психологии нам не слишком помогут. Эта противящаяся сторона не способна освободиться от статистического мышления и экстравертивных рационалистических предрассудков. Тем не менее, сновидение указывает на то, что в наше время подлинное освобождение не может начаться без психологической трансформации. Какой смысл освобождать свою страну, если нет никакой осмысленной цели, цели, ради которой только и следует освобождаться? Когда человек уже не видит цели в своей жизни, то нет никакой разницы, зачахнет ли он при коммунистическом или капиталистическом режиме. Только там, где он пользуется своей свободой для творения чего-то осмысленного, может встать вопрос о свободе. Вот почему поиск глубинного смысла жизни важнее всего, а процессу индивидуации должно отдаваться первенство перед всем остальным. Попытки повлиять на общественное мнение с помощью газет, радио, телевидения и рекламы опираются на два фактора. С одной стороны, это техника внушения шаблонов, направляющая так называемые мнения и желания, то есть коллективные установки. С другой стороны, эти средства выражают предрассудки, проекции и бессознательные комплексы, в основном властный комплекс, тех, кто манипулирует общественным мнением. Но статистика плохо знает индивида. Хотя средний размер гальки может быть 5 см в диаметре, в куче найдется лишь пара камней именно такого размера. Очевидно, что второй фактор не может принести ничего позитивного. Но если одинокий индивид посвящает себя индивидуации, то он нередко оказывает положительное влияние, заражая людей вокруг себя. Словно искорка перебегает с одного человека на другого. Обычно это происходит, когда не было ни малейшего намерения воздействовать на других, иногда вообще не произносится ни слова. Именно на этот внутренний путь старается наставить сновидца дочь Икс.